Квест 4. Сравнять счет. Преподаватели ко мне были довольно приветливы. Хотя поначалу рассматривались с небольшим удивлением, но потом быстро переключились на свой предмет. На лекциях я тщательно записывала каждое слово, а на практиках пока показывать было нечего. Нашу группу только начали посвящать в основы. Потому профессора были сосредоточены на примерной оценке наших нынешних способностей, чтобы потом без труда отслеживать прогресс. И мне говорили примерно одно и то же разными словами, как и преподавательница магических основ защиты. «Чистейшая стихия? В этом году таких уже трое. Будем считать вас золотым потоком. У Кирана чистый огонь, у Зарины чистая вода, а воздух я уже десятилетиями не видела. Это где же вы такие остались? А, ну да, из головы вылетело. В общем, это твое преимущество, Лита, и твоя же слабость. Разумеется, всевоздушные заклинания тебе будут даваться проще, чем любому другому, но зато чистые заклинания других стихий ты не осилишь вовсе. Иногда придется проявлять недюжинную смекалку, ведь по стандартам обучения вы в итоге должны решать примерно один и тот же набор задач». «Что вы имеете в виду, профессор?» Я нахмурилась, впервые услышавшая не о своих преимуществах, а о своих недостатках. «К примеру, как ты остановишь стену огня, если не водой?» «Ветром?» Я ответила, не подумав, и тут же поморщилась от своей глупости. И учительница тут же подтвердила. «Огонь ветром можно усилить, а не остановить». «А я направлю его туда, откуда пришел. Нашлась я. «Пусть враг сам размышляет, какого беса со своим огнем делает». «Даже если это случайное возгорание?» Удивилась она. «Начался лесной пожар, а ты между делом сожжёшь все деревни в округе?» «А, вы об этом?» Я подумала, не желая выглядеть с первого же занятия несообразительной. Воспрянула духом, когда догадалась. «Стена, конечно! Стена холодного воздуха! Просто чтобы остановить распространение! И сразу после согнать тучи в это место и выжать из них ливень!» «Тучи согнать? Выжать ливень?» Она вытаращила на меня круглые глаза. «О подобных кардинальных решениях говорить очень преждевременно. Я просто хочу сказать тебе, Лита, как и всем чистым магам, что для высокомерия в вашем положении нет оснований. Маг одной стихии подобен человеку, у которого развита одна конечность. И пусть она сильнее, чем у любого другого, но это не значит, что этой конечностью можно выполнить все функции. Потому именно вам придется работать с напарником или тщательно подбирать себе место работы, чтобы ваших способностей для нее хватило». Я всерьез задумалась над этими словами. Разумеется, зазнаваться я и не собиралась, я еще очень многого не умею, хотя удивление преподавателя от моего ответа вызвало легкую улыбку, будто бы я предложила что-то немыслимое. Вообще-то любой из старых воронов выжмет из неба дождь даже быстрее мага воды, потому что небо — это наша территория. Но самой мне еще учиться и учиться, чтобы сравниться с лучшими из моих предков. Именно это я и назначила одной из целей пребывания здесь. Хотя Лоране не забыла. Так и ждала очередной неприятной встречи. Долго скучать не пришлось. Стоило мне только с подносом в столовой направиться к своим друзьям, которые уже ждали за столиком, как я споткнулась буквально ни обо что и полетела вперед под громкий гогот и звон посуды. Решила не настораживать никого умелыми прыжками и попытками перегруппироваться, потому поддалась инерции и улетела в ближайший столик, за которым сидела парочка вампиров. Они, как ни в чем не бывало, успели приподнять свои тарелки, пропустили мебель вместе со мной мимо, встали и пересели за другой. Если я когда-нибудь научусь вампирскому самообладанию, то это будет лучшим моим достижением. Уже через полсекунды осознала, что не настолько я неловкая и не могла без посторонней помощи налететь на препятствие, даже его не заметив, потому поднималась чуть медленнее, чем моя злость. Огляделась и сразу угадала виновного. Лоран обедал в 5 метрах от места происшествия и теперь наблюдал за мной с ироничной улыбкой. В ответ на мой взгляд даже не подумал скрывать и произнес: «Это тебе урок, червяк. Во-первых, когда входишь в столовую, здоровайся со знакомыми. Я и Нила тут, и второй раз представляться не обязаны. А во-вторых, кто вам вообще разрешил до утра отвязываться? Посвящение — студенческая традиция, а не экзамен на ваши навыки. В следующий раз просто перетерпите, потому что выжить проще всего тем, кто уважает местную культуру. А теперь «Приятного аппетита!» Пока он говорил, я скосила глаза, прикидывая расстояние. Меня снесла с ног магия, а Лоран сидел в компании двух девчонок, Нилы, которая хмуро смотрела на меня из-под лобья, и красавицы-эльфийки с жемчужной кожей и блестящими прямыми очень длинными волосами. У оборотней вообще таких сил нет. А эльфийка могла бы меня задеть, вылезшим прямо из пола корнем. Вот только корня никакого не было, как и трещин в шершавых плитках. Вывод? Крысёныш справился сам. Простейшей петлёй, которую способен осилить даже новичок. Но на это требуется капля способностей. Я поправила пиджак и ласково-ласково улыбнулась. «Петля, говоришь? Ну, давай сравним, чья окажется интереснее». Мне даже возвращаться на прежнее место не пришлось. Короткий резкий взмах рукой, и его тарелка с супом полетела прямо в его лицо. Надеюсь, суп ещё горячий. Обжечь смазливую рожу я не опасалась. В академии должны быть сильные лекари. Вот и проверим их профессионализм. Вокруг от неожиданности вскрикнули все, а соседки Лорана по столику, на которых тоже попала жирная жидкость, вскочили на ноги. «Что ты себе позволяешь, выскочка?» — грозно зарычала Нила. Но весь её протест заглушил визг. Он с самой первой секунды был пронзительным, но становился всё громче и громче. Ого, а я почему-то про корни подумала, а у эльфов, оказывается, голос — сильная сторона. «А, моя форма!» — голосила эльфийка на такой ноте, что даже у летучей мыши уши бы заложила. «Четыре капли! Моя безупречность под угрозой!» В ответ на этот крик сектор столиков, где сконцентрировался эльфийский факультет в зелёной форме, тоже пришёл в движение. Я уж было подумала, что меня сейчас будут уничтожать все силы природы разом, но движение почему-то потекло вниз. Эльфы один за одним хватались за сердце и падали в обморок. Самые стойкие от ужаса прижимали тонкие пальцы к лицам и вопили. «Бедная, бедная Илонесса! Какая катастрофа! Мы должны ей помочь, принести чистую форму или разлохматить её обидчицу!» Гомон вдруг прекратил Ашк, который оказался по правую руку от меня. «Вообще-то Лоран начал первым. Так пусть для начала за собой начнёт следить». И Родрик подошёл слева, добавил медлительно, будто проталкивая гласный в нос. «У него сразу сердце быстрее забилось, только Лита вошла в столовую. Когда она раньше говорила, что он к ней придирается, я подумал, что преувеличивает. Но кровяное давление врать не умеет. Так и что должна делать в этой ситуации беззащитная девушка?» Я постаралась не обижаться, что меня назвали беззащитной. А с той же улыбкой победоносно поиграла бровями, наблюдая, как Лоран одним движением стёр жидкость с лица, а теперь снова поднимал на меня взгляд. «Давай, мерзавец, я согласна на любое предложение. Интересно, а без этой побрякушки на шее ты хоть что-то можешь? Вот бы дело дошло до настоящей драки, вот бы дошло... Что здесь происходит?» Гнусавый женский голос сзади заставил нашу троицу подскочить и обернуться. «Здравствуйте, профессор Нора», — подсказал мне Родрик обращением имя преподавательницы, которую мы имели счастье лицезреть. Профессор с факультета бессмертия смотрела на нас почти бордовыми от раздражения глазами. Все студенты мигом изобразили, что им вообще не интересно происходящее. Даже эльфы начали спешно возвращаться из обмороков в сознание. «Ничего не происходит?» Я постаралась, чтобы мой голос звучал предельно беспечно. «Профессор Нора, это я шум устроила. Совсем под ноги не гляжу, споткнулась. Извините за беспорядок». Она как будто сразу остыла, приняв на веру моё объяснение. Но перевела недоумённый взгляд на Лорана. И, конечно, сразу заметила, что он как-то странно ужинает. Но мой новоиспечённый враг поспешил ответить. «А я тоже случайно... это... а в суп лицом лёг. Со мной иногда бывает». В его случае почему-то реакция была не столь беззаботной. Учительница погрозила ему пальцем и выдала. «Ты рекордсмен по дисциплинарным нарушениям, Лоран. Можно хоть первую неделю нового курса прожить без твоих выкрутасов». «Целую неделю?» Он демонстративно охнул. «Вы смерти моей хотите?» Мы с друзьями смогли наконец-то отойти подальше. Видимо, характер этого перца здесь хорошо известен, так что я могу оказаться далеко не первой и не последней, кого он решил изводить. Но со своего места я видела, что к Лорану подошёл маг-старшекурсник, тот самый, который ночью организовывал издевательство над нами. Он склонился к другу, что-то говоря и бросая короткие взгляды в нашу сторону. «Кажется, мучители не удовлетворены нашей ловкостью». Я услышала голос Сашка. «Ещё что-то придумывают. Ждём следующей ночи». Меня интересовало нечто другое. «А у Лорана как много здесь друзей? Не лишним будет составить список, кого опасаться». «Какие друзья?» — отмахнулась Виола. «У него же способности очень низкие, тут такое не ценит. Но с кем-то он хорошо общается. Так вот они все и в сборе. Очень сильный маг Вайт, третий курс, одногруппник Лорана, в прошлом году был капитаном сборной факультета. Конечно, Нила, они родня по материнской линии, и, понятное дело, друг друга поддерживают. И эльфийка Эланесса, последняя, понятия не имею почему. Хотя по характеру она такая же, как вся эта неприятная группировка». Я удовлетворённо хмыкнула, констатируя. «Межрасовая война всего 4-4. Господа, я начинаю верить в нашу победу. За сколько дней мы сможем стереть их с лица Академии?» «Какая война? Кого ты побеждать собралась? Зачем?» — испугалась Виола. Яшка неожиданно с ней согласился. «Разошлась, подруга, и палку тебе перегнуть не позволят. Если создашь настоящую угрозу, то тебя разорвут на части кингарские оборотни. Они будут защищать члена королевской семьи, и их уважение к его способностям в этом никакой роли не играет. Кроме того, ты сама из Аланира. А если Лорана здесь не особенно любит, то тебя любят ещё меньше. Так что успокойся и остановись на равном счёте». Я не спорила, но, глядя на вражескую компанию, понимала, что прекратить взаимные пакости можно только синхронно, и они там вряд ли шепчутся именно об этом. «Так Лоран здесь главный академический негодяй?» — задумчиво спросила я. Ашк выдал всё, что знал. «Просто невоспитанный богатенький мальчик. Его отца в детстве держали в ежовых рукавицах, и тот, как рассказывают в академии, почувствовал первый запах свободы и сорвался во все тяжкие. Зато в итоге стал верховным магом. Этого же после своих детских переживаний отец, наоборот, ни в чём не ограничивал. Делай, что хочешь, беси кого хочешь, только не искалечься. Зато от первой свободы голову не снесёт. И по итогу мы видим то же самое поведение. У меня такое ощущение, что как ребёнка не воспитывай, всё равно наружу вылезет генетика». «Ха-ха!» — своим холодным равнодушным голосом Родрик изобразил смех. «Или он так и смеётся? Весело смотреть, как инкуб рассуждает о воспитании детей. Вам, извращенцам, вообще заводить их противопоказано». Ашк показал ему язык, но в процессе кривляния скосил взгляд на его кончик и начал с интересом разглядывать, а потом и вовсе щупать пальцами. «Какой у меня язык мягенький!» Он забубнил нечётко, с удовольствием погружаясь в это исследование. «Мягенький! А такой эффективный! О, бесы!» Виола поморщилась и отодвинулась от него подальше. «Ашк, ты отвратительный!» Согласилась с ней я. Родрик отъехал от стола прямо со стулом, как будто боялся заразиться безумием, и заявил. «А я ещё подумал, не лучше ли нам сегодня переночевать в одной комнате ради безопасности. Теперь вижу, что нет. Лучше пусть надо мной старшаки измываются, чем при этом странном существе уснуть». Наверное, мне с самого начала надо было отнестись к выбору союзников серьёзнее. А теперь что есть, то есть. Но я перевела взгляд на вампира. «А про ночь ты хорошо напомнил. Нам надо выработать стратегию». «Никаких стратегий!» — Виола вскинула руку. «Вы разве не поняли? Посвящение в студенты — это традиция. Чем дольше мы будем отбиваться, тем дольше от нас не отстанут. И каждый раз они будут придумывать что-то более изощрённое. Я до сих пор проклинаю тот мешок, который сам с меня сполз». К моему удивлению, оба парня закивали. Ашк даже про свой интересный и эффективный орган забыл. «Дело, говоришь, баронесса. С деревьями это было жёстко. И совсем не по себе от мысли, что они придумают хуже тех деревьев. Ещё пару-тройку раз выкрутимся, и в нас уже открыто будут палить из арбалетов на поражение». «Не зыркай так, шпионка!» — рявкнул он уже на меня, всем придумав клички. «И не вздумай нас больше спасать, а то за тебя нам теперь всем прилетит». Родрик поддакнул. «В смысле, мы очень благодарны, что ты нас спасла, Лита. И я радовался как ребенок, но это только потому, что мы тогда не подумали о продолжении праздника вплоть до победного конца над нами». Пришлось с общим мнением согласиться и мне, хотя было очень непривычно примерять на себя роль тихой жертвы. Уж всякое я в жизни повидала, а такое разыгрывать еще не приходилось. Что ж, я ведь учиться пришла. Поучусь заодно и смирению, раз такие дела.